Кончился молебен, начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе. Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей на эстраде расположился оркестр музыки. Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик-священник и протодьякон, бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив сухими и корзины лакомств для семей, разъехались довольные подарками. Архиереи угощались самыми дорогими винами, но он только их пригубливал, давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману. Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал: «И не просите, не буду. Когда-нибудь там, после. А теперь, сами видите, владыке не подобает». Зато протодиакон старался вовсю, вливая в необъятную тробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок, только покрякивал и хвалил. Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки. Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва. Это откашлялся протодьякон, пробуя голос. Как гора поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах. «Многолетие дому сему, здравие и благоденствие!» А когда дошел до многое лето, даже страшно стало. Официальная часть торжества кончилась. Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу. Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся, и из нее до солнечного блеска, освещенной изнутри, грянула разудалая песня: «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом». Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях. Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи. На другой день и далее, многие годы до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна. И едят же люди, ну-ну...